Глава 26. Макс. Я сидел на ступеньках возле здания, где жил Даниэль. Дома его не было. Может, на работе. Я не звонил ему и не писал, просто сидел и ждал. Он позволит мне вернуться на диван. Или, может, я поеду в отель. Денег хватит. Сезар сказал, что сегодня же мне на банковский счет переведут значительное выходное пособие. И сообщил, что не в восторге от моего ухода. Рамона тоже не обрадовалась. Она прослышала о моем отъезде, как узнавала обо всем, что творилось в доме. Смахнув набежавшие слезы, она обняла меня. Марджери не было. Они с Эдди поехали кататься на велосипеде. В последнее время он все чаще выходил из дома. Меня это радовало. Как и то, что не пришлось с ним прощаться. Не думаю, что мне бы это хорошо удалось. Утреннюю дымку сменила полуденная серость, а я все сидел. Мысли в голове тоже казались расплывчатыми, неясными. Так бывало после долгих ночных вечеринок, когда проходило действие наркотиков. Кожа казалась туго натянутой, горячей, а голову словно ватой набили. Может, стоило позвонить Дарлин? Но она сейчас репетировала какое-то грандиозное шоу, и как бы сильно мне не хотелось, не стоило внезапно возникать у нее на пороге, поэтому я посидел еще немного. Я едва заметил, когда на кожаную куртку упали первые капли дождя. Я так и не снял униформу Марша. Хотя и забыл об этом, пока проходившая мимо женщина не спросила что-то насчет дежурства в больнице. Я вытащил телефон, чтобы вызвать Uber и поехать куда-нибудь. В конечном счете, я все же решил отправиться в отель. Я нажал на кнопку с изображением маленькой зеленой трубки, и на экране высветился перечень последних звонков. Первым в списке значился номер сестры в Северной Каролине. Не раздумывая, я коснулся его пальцем, запуская телефонный звонок. «Алло?» «Рэйч?» «Боже!» Мой голос звучал так, словно я камней наглотался. «Макс, это ты? Все в порядке?» «Да, это я», — произнес я. «Привет. Мне просто интересно, в силе ли еще твое предложение?» Чтобы произнести эти слова, мне потребовались неимоверные усилия. «Какое предложение?» Она сделала глубокий вдох. «Подожди, я вспомнила. Насчет того, чтобы завалиться на диван и вместе поплакать. Угадала?» Я кивнул трубке. «Оно самое». «Да», — ответила Рэйчел, находясь на расстоянии в 3000 миль и множество потерянных лет. «Да, Макс, приезжай. Прямо сейчас. Сию же минуту». Я повернулся спиной к оживленной улице, так крепко сжимая телефон, что заболели костяшки пальцев. «Уже еду».